Франсуа Буше. Годы жизни 1703-1770. Статуэтка из Версаля. В лондонской галерее Уоллес, в зале Франсуа Буше, посетителей неизменно привлекает праздничный портрет маркиза Помпадур, написанный художником в 1759 году по ее заказу. Антуанетта Пуассон, маркиза Помпадур, одна из самых ярких фигур так называемого галантного века. Предстает на портрете прелестной женщиной, изображенной в саду своего нового дворца Бельвью, перед скульптурой Жана Батиста Пегаля «Любовь и дружба». Рядом с маркизой на мраморной скамейке ее любимая собачка Инес. 30 декабря 1721 года в Париже крестили Жанну Антуанетту Пуассон, родившуюся накануне у супруги Франсуа Пуассона, конюшева герцога Орлеанского, Луиза Мадлене де Ламот. В детстве она была так прелестна, что родные прозвали ее королевной. Девочка, правда, не отличалась крепким здоровьем, что очень беспокоило ее отца. С юных лет у нее находили предрасположенность к болезни легких, которая в конце концов и унесла ее в возрасте 43 лет. Франсуа Пуассон считал, что нравственная атмосфера Парижа не принесет добра его малышке. Когда девочке исполнилось 8 лет, пришло время серьезно подумать о ее образовании. В судьбе девочки принимал большое участие Ленорман де Турнем, регулярно дававший деньги на содержание и обучение маленькой Жанны. Некоторые историки подозревают, что он и был ее настоящим отцом. Для Жанны выбрали монастырь Урсулинок в Пуасси. Один из самых известных под Парижем, он располагался в превосходном месте на берегах Сены. Здесь жили две тетки девочки, родная сестра госпожи Пуассон и ее кузина. Таким образом, в Пуасси маленькая королевна не чувствовала себя покинутой и одинокой. Родственницы радушно приняли ее, и вскоре она покорила весь монастырь приветливостью и смирением. Воспитание сестер-монахинь наложило на Жанну Антуанетту глубокий отпечаток. Всю свою жизнь, даже тогда, когда хорошо понимала, что пребывает в грехе, она сохраняла внешнюю благочестивость, так резко контрастировавшую с ее неблаговидным поведением. Время от времени Жанна Антуанетта навещала родителей в Париже. Однажды, как гласит семейное предание, госпоже Пуассон пришла мысль сводить свою дочь к гадалке, некой госпоже Лебон. Та долго разглядывала маленькую королевну. Хотя девочке было только 9 лет, в ней уже угадывалась будущая очаровательная женщина. «Эта девчушка, — сказала госпожа Лебон, — в один прекрасный день станет метрессой короля». Спустя 30 лет королевна, к тому времени носившая титул маркиза де Помпадур, в знак признательности приказала выплачивать женщине, предсказавшей ее судьбу, ежегодную пенсию в 600 ливров. Кто знает, не повлияло ли это предсказание, о котором ни королевна, ни в особенности ее мать никогда не забывали, на судьбу девочки, убежденной в том, что ей суждено покорить сердце Людовика XV. Любопытно, что в монастырях того времени действительно получали прекрасное образование. Жанна Антуанетта превосходно играла на клавесине, занималась живописью и даже гравировкой драгоценных камней. Привлекала ее и модная тогда наука ботаника. К тому же она, имея на редкость утонченный вкус, стала безупречной хозяйкой дома. Влюбленная в искусство, будущая маркиза с юных лет поклонялась культу красоты, который позднее ввела в Версале. Сама она, к слову, тоже напоминала точеную статуэтку. Хрупкое, но гармоничное телосложение, превосходного оттенка кожа, безукоризненная элегантность. Родители решили, что пора выдавать ее замуж. Шарль Гийом Ленорман де Тиоль, племянник покровителя Жанны Антуанетты, не обладал привлекательной внешностью. Невысокого роста, хилый, плохо сложенный. Свое физическое несовершенство он компенсировал блестящим образованием и деликатностью чувств. Кроме того, Шарль представлял собой очень выгодную партию. Конюшей, почетный шевалье при трибунале в Блуа, владелец многих поместий. Как передают современники, подписание брачного контракта состоялось в большом салоне на улице Ришелье в начале марта 1741 года. Жанне Антуанетте было 19, жениху 24 года. Через несколько дней они обвенчались в церкви святого Евстахия. Шарль Гийом безумно влюбился в свою юную супругу. «Я вас никогда не покину», — сказала она ему однажды шутливо, — «разве только ради короля». Через год после свадьбы госпожа Ленорман де Тиоль родила мальчика, который, к несчастью, умер в раннем возрасте. Мать глубоко опечалилась, но вскоре была утешена рождением девочки, названной Александриной. Хотя теперь ребенок уже не занимал всех ее помыслов. Жанне Антуанетте хотелось нравиться, очаровывать, побеждать мужские сердца. Может, ее планы имели более конкретную направленность. Ступенька за ступенькой поднималась молодая женщина в высокосветские салоны, пока не попала в Версаль, а потом на глаза самому королю, предназначенному ей судьбой. Все произошло так, как и предсказала когда-то гадалка Лебон. Королева Франции Мария Лещинская была на 8 лет старше своего супруга, что не мешало Людовику XV первые 12 лет их брака считаться почти образцовым мужем. Королева родила 10 детей, и по-прежнему почти каждую ночь Людовик проводил в ее спальне. «Спать, беременеть, рожать, как же это скучно!» — обмолвилась однажды Мария одной из придворных дам. И, устав от выполнения супружеских обязанностей, начала избегать общения с королем под всевозможными предлогами. Людовик же окружил себя молодыми, веселыми и не слишком-то целомудренными женщинами. Так началась эпоха его фавориток. В марте 1745 года на маскараде в честь помолвки дофина к 35-летнему Людовику подошла изящная маска в костюме Дианы-охотницы. Король заинтересовался ее остроумными речами и был явно не прочь познакомиться ближе, но маска скрылась, успев, однако, уронить надушенный тонкими духами носовой платок. Естественно, Людовик вскоре разыскал ее и назначил первое свидание. Страстно полюбив Людовика XV, Жанна Антуанетта захотела определенности своего положения, раздельного жительства с супругом. Один из добрых родственников поведал ему о неверности Жанны. Несчастный Шарль Гийом, почти теряя рассудок, не мог поверить в случившееся. Он написал жене длинное трогательное письмо. Все было бесполезно. Через несколько дней угодливые чиновники независимого суда вынесли постановление о раздельном проживании Жанны Антуанетты Пуассон и Шарля Гийома Ленормана де Тиоля. Он больше никогда не видел своей супруги. А она переменила не только судьбу, но и имя, став по желанию короля маркизой де Помпадур. Главный егерь Версальского парка Леруа, у которого вроде не было причин льстить маркизе, так обрисовал ее портрет той поры. Рост маркизы де Помпадур выше среднего. Она стройна, гибкая, естественная, элегантная. Лицо ее соответствует ее фигуре, совершенный овал. Она скорее шатенка, чем блондинка. Глаза довольно большие, украшенные красивыми бровями того же цвета. Нос совершенной формы. Прелестный рот, очень красивые зубы и очаровательная улыбка. Красивейшая в мире кожа придавала всем ее чертам редкое обаяние. Глаза ее обладали особым очарованием, которое объясняется, возможно, неопределенностью их цвета. В них не было живого блеска черных глаз, нежной истомы голубых, особого лукавства серых. Их неуловимый цвет располагал, казалось, неограниченными возможностями обольщать и передавал все впечатления метущейся души. Поэтому выражение лица маркизы де Помпадур бесконечно менялось, но никогда не нарушалась гармония его черт. От ее личности исходило впечатление высшей степени элегантности, граничившей со знатностью. В декабре 1745 года, года ее славы и счастья, семью Пуассон постигла беда. В ночь под Рождество, в возрасте 46 лет, умерла госпожа Пуассон, уже давно болевшая. Жанна Антуанетта пережила большое потрясение, тем более тяжелое, что она вынуждена была скрывать свои чувства. В Версале никому не позволено ходить с грустным лицом. Король, не чуждый сострадания, пытался ее утешить. Но придворные не проявили никакого сочувствия к горю фаворитки. В первые годы жизни при дворе маркиза де Помпадур посвящала весь свой талант стремлению развлечь короля, избавить его от скуки, от мрачного настроения. Она создала для него интимную обстановку, жизнь маленьких кабинетов, малочисленных приемов, разговоров у камина, среди узкого круга близких людей. Жанна Антуанетта была настоящей королевой сцены, и потому Людовик XV приказал создать для нее то, что позже назовут театром малых апартаментов. Известно, что маркиза помогала просветителям-энциклопедистам, ставила на сцене их пьесы, хлопотала о пенсиях для них и так далее. С ее именем, кстати, связаны и другие деяния во благо процветания искусств. Это Помпадур основала знаменитые Севрские фарфоровые фабрики, куда пригласила лучших ремесленников, художников и скульпторов. Фаворитка сама разрабатывала новые технологии, дизайн мебели и посуды, издала альбом собственных гравюр. Любопытно, что уроки живописи и рисунка ей давал знаменитый художник Франсуа Буше. Блестящий живописец, виртуозный рисовальщик, гравер, создатель картонов для шпалер королевской мануфактуры, декоратор оперы, один из главных представителей стиля рококо во французском искусстве XVIII столетия. Выходец из небогатой семьи, он достиг жизненного успеха лишь своим трудом и талантом. «У этого человека есть все, за исключением истины», — говорил о нем просветитель Дени Дидро. Но кто поручится, что независть стала причиной столь язвительного замечания? Избрание Буше в 1734 году членом Академии открыло для него официальную карьеру профессора, директора Академии и первого художника короля. Подумать только, он обладал почетным правом занимать квартиру в Лувре. В период расцвета своего творчества художник постоянно получал королевские заказы. И, конечно же, дружил со многими любителями искусства, среди которых первое место занимала она, блистательная маркиза де Помпадур. Пожалуй, всей Франции было известно о благоволении к Франсуа Буше, всесильной фаворитке короля. Но разве мог художник его дарование с его чувством прекрасного пройти мимо столь очаровательной и неординарной женщины? Портреты мадам Помпадур кисти Буше навсегда остались в ряду ярких шедевров мировой живописи. «Раз уж нужно, чтобы кто-то был, пусть уж лучше это, чем другая», заметила однажды не без сарказма венценосная Мария Лещинская. Отношения между королевой и возлюбленной Людовика оставались натянутыми. Правда, позднее, когда король начал искать развлечений на стороне, маркиза почувствовала себя не совсем чужой в его семье. Потеряв свою десятилетнюю девочку, она по-матерински нежно относилась к королевским дочерям. Любовницей она состояла не так уж и долго, 6 лет, а в роли советницы, участвующей в политике и направляющей ее, выступала 13 лет, вплоть до самой смерти. Каждое утро министры Франции являлись к ней в будуар и в течение 2 часов докладывали о положении дел в стране. «Меня преследует страх потерять сердце короля», — доверительно писала она близкой подруге, — «перестать быть ему приятной. Мужчины высоко ценят определенные вещи, как вам, наверное, известно, а, к моему несчастью, у меня очень холодный темперамент. Боюсь, что моя куриная натура окончательно отвратит его от моего ложа, и он возьмет себе другую». Я испробовала и ароматный шоколад с тремя порциями ванили, трюфели, суп с сельдереем. Но чем сильнее действие такой диеты, тем более разбитой и бессильной я оказываюсь на следующий день. Моя огромная усталость вовсе не располагает меня предоставлять моему обожаемому повелителю все те удовольствия, на которые он вправе рассчитывать. Эти опасения оказались не напрасными. Прошло время, и Людовик стал заводить все более и более длительные интрижки на стороне. Рассказывали, что Жанна Антуанетта не гнушалась подбирать для короля женщин, поощряя его увлечение простолюдинками. Хотя, по мнению французских историков, эти чистой воды выдумки, низводящие маркизу до уровня грязной сводни, лишены всяких оснований. Серьезное беспокойство зимой 1757 года доставила Помпадур новая митресса Людовика. Вдова генерала, маркиза де Куаслен, блистала в разговоре и отличалась прекрасными манерами. Ее, естественно, поддерживали все враги мадам де Помпадур. Но царствование новой любовницы продолжалось недолго. Она надоела королю своей алчностью и надменным видом. С Луизон Морфи короля познакомила сама Помпадур. Связь Людовика с этой женщиной продлилась 2 года. Но однажды самонадеянная Луизон задала бестактный и неуместный вопрос. «Как там поживает старая кокетка?» Через 3 дня Луизон вместе с дочерью, рожденной от короля, навсегда покинула знаменитый домик в Оленьем парке, специально предназначенный для подобного рода транзитных фавориток. Последние годы жизни всесильной маркизы оказались печальными. У нее открылась чахотка, и к тому же больная не следовала советам лечащего врача, а продолжала вести изнурительный, наиболее вредный для здоровья образ жизни. Художник Друэ оставил нам ее портрет того периода. Это уже зрелая женщина, довольно полная, сидящая за вышиванием. Под тяжеловатым подбородком повязана косынка из белых кружев. Все еще живые глаза, здоровый цвет лица. Но можно ли судить в данном случае о цвете лица, которое женщины так искусно скрывают под румянами? Маркизе 41 год, и она не выглядит постаревшей. На самом деле мадам Помпадур совершенно без сил. Вот уже 20 лет она без передышки борется с врагами, завистниками, очернителями. Где бы ни встретили вы людей, вы обязательно найдете у них фальшивость и любые возможные пороки, писала она. Жить в одиночестве было бы слишком скучно, поэтому приходится принимать их такими, какие они есть, и делать вид, как будто не замечаешь этого. 15 ноября 1757 года мадам де Помпадур составила завещание. «Я умоляю короля принять в дар мой особняк в Париже, который может быть дворцом для одного из его внуков. Я умоляю также его величество принять в дар все мои драгоценные камни, браслеты, кольца, печатки и так далее, чтобы пополнить его коллекцию гравированных драгоценных камней». В этом документе были также упомянуты брат маркизы, ее многочисленные друзья и слуги. В конце февраля 1764 года у Жанны Антуанетты началось сильнейшее воспаление легких. Людовик XV каждый день приезжал из Версаля, чтобы провести некоторое время со своим другом. Следует признать, что, как бы ни был эгоистичен этот коронованный мужчина, он нежно любил маркизу и сохранял к ней глубокую привязанность. При дворе, уже не таясь, говорили о ее смерти. И вдруг неожиданно болезнь отступила. Вольтер, посвятивший ей своего Танкреда, испытывал к маркизе дружеские чувства старого человека, наблюдавшего за расцветом самых прекрасных талантов, которыми когда-либо обладала женщина. Но проницательный писатель не строил иллюзий по поводу ее здоровья. Его опасения оправдались. Жестокая зима все никак не хотела отступать. Стояла скверная погода с частыми бурями и грозами. У Помпадур снова воспаление, усугубленное болезнью сердца. На этот раз Жанна Антуанетта поняла, что конец близок. По совету священнослужителя она послала гонца к своему мужу, и попросила его приехать. Тот отказался под предлогом плохого самочувствия. Вечером 15 апреля несколько человек несли в темноте по галереям дворца бездыханное тело маркизы. На носилках, прикрытых лишь простыней, Помпадур покидала дворец спустя 20 лет после своего триумфального появления в нем. Торжественную панихиду отслужили через 2 дня в церкви Богоматери в Версале. Как и в день смерти маркизы, стояла ужасная погода. Около 6 часов вечера длинная траурная процессия медленно пересекла Оружейную площадь и вышла на дорогу, ведущую в Париж. Людовик XV, работавший в своем кабинете, знал, в какое время должен пройти печальный кортеж. Он вышел на балкон, не замечая ни дождя, ни ветра, и следил глазами за похоронной процессией, пока не потерял ее из виду. Говорят, по лицу его величества текли слезы. «Только так мог я отдать последний долг», — прошептал он камердинеру. «Я многим обязан ей, я оплакиваю ее», — писал Вольтер. Какая ирония судьбы, что старик, который только и может что пачкать бумагу, который едва в состоянии передвигаться, еще жив, а прелестная женщина умирает в 40 лет в расцвете самой чудесной в мире славы, обмолвилась о маркизе и Мария Лещинская. О ней говорят так мало, как если бы она никогда не существовала. Таков мир. Достоин ли он любви?